стихи Антона Теплова, в том числе стихи Откровения. Тихий вечерний лес, тихий вечерний лес, очертания деревьев размыты, абсолютный простор и покой. Он любовью исходит, волной из глубин мироздания и безудержно топит в себе, заполняя нежнейшим огнем все живые творения, создания. Все окутано тайной. Земля засыпает. И, как нежная мать любимых детей, покоем своим все вокруг укрывает, пеленает, ласкает, свою песню свободе легкий ветер поет, и бесшумен во тьме птиц незримый полет. Сосны храмы зеленую мощью своей проникают в сокрытую сущность вещей. От мельчайших иголок живой аромат. Тихо шепчут они, ты, сестра нам и брат. Лес живой, просто спит. И чуть слышно скрипит под ногой белый снег. И как будто бы время замедлило бег. Тела нет, есть покой. Обними все собой, растворись. Лесом стань и дыши вместе с ним. Будь таким же нагим, и пусть света поток, как тончайший листок от земли оторвет и тебя понесет над полями, лугами, над спящей землей, такой ласковой, любящей, вечно живой, и тончайшее пламя из под центра земли все охватит собой, и, исчезнув в огне, растворишься во мне и прибудешь домой.